В это время в Перми проживал и высланный большевиками великий князь Михаил Александрович, брат царя. Он был похищен и тайно убит. Одним из убийц был бывший каторжник Мясников. В свое время он был помещен в психиатрическую больницу, где занимался тем, что сочинял богохульный опус и подал прошение об исключении его из православных христиан. Одержимым он остался и на воле. Из воспоминаний Мясникова. «Ведь если можно расстрелять Михаила, то тем более можно всех других, и ты увидишь, как полетят головы всех Романовых». 14 июня в губисполком поступило ходатайство от Пермского союза приходских советов о разрешении архиепископу Андронику выезда в Москву по служебным надобностям как члену церковного собора. С мая выезд из Пермского округа допускался лишь по разрешению ЧК. Разрешения власти не дали. Обстановка все более становилась напряженной. Ожидая ареста, владыка чувствовал себя удивительно спокойно и хорошо. Ежедневно он исповедовался и приобщался святых тайн, и светлое настроение не покидало его. Близкие уговаривали скрыться, но безуспешно. Владыка Андроник сдает епархиальный совет распоряжение. В случае моего ареста рабоче-крестьянским правительством запрещаю священно-церковнослужителям города Перми и Мотовилихи совершение богослужений, кроме напутствия умирающих и крещения младенцев. Близился час расправы и над владыкой. 17 июня 1918 года архиерейский дом окружает вооруженный отряд в количестве 1500 человек под предводительством известного Мясникова. Из рассказа очевидца. «В эту ночь мы были в притворе Крестовой церкви. От парадного входа и лестницы в квартиру архиепископа нас отделяла Крестовая церковь и две двери. Почти вслед за боем 12 часов на соборе к нам, сидевшим в темноте, прибежал настоятель архиерейского храма, архимандрит Пахомий, и крикнул: «Идите скорее, ломятся в парадное». Мы побежали и на мгновение опешили, когда увидели, что наружные двери уже взломаны, и в освещенном пустом парадном увидели какого-то человека в мягкой черной шляпе, черной рубашке и с револьвером в руке. С ним стали подтягиваться и другие, но странное дело, несмотря на то, что нас было всего трое, и оказать сопротивление мы не могли, нападавшие чего-то трусили. Первое, что у нас спросили, кто мы и сколько нас. Тон сразу изменился, когда мы сказали, что нас только трое, и что мы не охрана, а просто свидетели. В один момент коридор наполнился вооруженными мотовилихинскими рабочими. Архиепископ не ложился спать и все слышал. Он встретил чекистов вопросом: «Кто вы такие и что вам нужно?» Один из чекистов, Жужгов, объявил, что нужно произвести обыск. Последовал вопрос: «На это должно быть полномочие, мандат у вас есть?» Жужгов ответил, что у него нет времени разговаривать, мы должны вас арестовать. «Тем более, у вас тогда должен быть мандат», — сказал владыка. В это время ударил набат с соборной колокольни, видимо, чекисты этого не ожидали и растерялись. Все заволновались, закричали: «Скорее, скорее!» Вскоре на улице раздались выстрелы, и колокольный звон прекратился. Владыке приказали спуститься вниз. По лестнице, окруженный со всех сторон вооруженной толпой, спускался по ступеням архиепископ Пермский Андроник. Одет он был по-дорожному в рясу и клобук с посохом в руке. Он прошел близко от нас и был совершенно спокоен. Не доходя до конца лестницы, несколько ступеней, он поднял глаза, посмотрел на нас и, почти не останавливаясь, на ходу поднял руки и благословил нас. Последний раз прозвучал для нас его голос: «Прощайте, православные». Жужгов сел с архипастырем в пролетку, кое-кто из чекистов взгромоздился на козлы и покатили в сторону Мотовилихи. Потом чекисты арестовали всех священников, что были в доме. Во дворе мотовилихинской милиции чекисты решили поменять лошадей. В это время владыку поместили в канцелярии. Меж тем начался рассвет, и ехать дальше убийцы побоялись. Расстрел решено было отложить. Тем временем в городе уже узнали, что архиепископ арестован, и перед зданием милиции стали собираться люди. Некоторых арестовали, других разогнали, а вечером Мясников настоял, чтобы владыку перевели в Пермскую ЧК. Там владыка и провел весь день 19 июня. Большевики отмечали: владыка вел себя тихо. Свидетельство чекиста Сивкова о допросе архиепископа. Андроник молча занял одно из кресел у письменного стола. Он долго не отвечал ни на один вопрос, потом, будто бы решившись на что-то, снял с себя нагрудный крест, завернул его в большой лиловый платок, положил перед собой на письменный стол, поднялся с кресла и, обращаясь к нам, сказал примерно так. «Мы враги открытые. Примирения между нами быть не может. Если бы положение было противоположным, я именем Господа Бога, приняв грех на себя, благословил бы повесить вас немедля. Других разговоров от меня не будет». Потом сел, не спеша развернул крест, надел его на шею, спокойно поправил его на груди и превратился в будто бы отсутствующего человека. Расстреливать архиепископа поехало несколько чекистов. В первом часу ночи заехали во двор ЧК и вывели владыку. Свидетельство Платунова, начальника конной городской милиции. Вывели Андроника, который показался мне довольно странным. В черной одежде, с камелавкой на голове, с посохом в руке. На груди блестел большой крест. Старый, дряхлый человек. Но может ведь играть большую роль на Урале. Я усадил Жужгова с архиереем в фаэтон. Выехали на сибирский тракт, отъехав от селения не более 4-5 верст, свернули в левую сторону от тракта, заехали в лес, и я потребовал от Андроника: «Снимите постановление о забастовке попов». Архиепископ сказал: «Нет, не сниму, я знаю, что вы меня расстреливать ведете». Выбрали ему место для ямы. Дали лопату архиерею, и Жужгов велел ему копать себе могилу. Андроник безоговорочно взялся и начал копать под высокими елями. Грунт земли попался крепкий, красная глина. Копал Андроник медленно, два раза примеривали глубину могилы. В нее ложился сам Андроник, но могила оказалась короткой. Андроник подрыл ее в ногах. Когда могила была готова, архиепископ попросил помолиться. Молился минут 10 и сказал: «Я готов». Жужгов сказал, что расстреливать не будет, а живым его закопает, пока не снимет постановление. Но архиепископ сказал, что он этого не сделает. Лег в могилу, сложил руки крестом на груди, и затем мы забросали его землей. Я выстрелил несколько раз, выстрелил и Жужгов, тело закопали, процесс похорон закончился. Наследство осталось от Андроника: чугунные часы с изображением Богородицы под синей эмалью, цепи, крест. Возвращаясь в управление, крест и часы я положил в письменный стол, они там лежали, пока их не изъяли Иванченко и Дрокин. На цепи от креста Дрокин водил собаку. Преосвященный владыка познал всю правду слов. «Путь мой есть путь скорби и тесноты, но дерзай, я победил мир. Не оставлю тебя сиром, но приду к тебе и явлюсь тебе сам, и радости твоей не будет конца». Святителю Отче Андрониче, моли Бога о нас.